Они не помогают сюжету. В них нет значительности, намека, подтекста. Мелкие подробности мира. Они оправдывают свое присутствие в тексте только тем, что существуют и за его пределами. Пейзаж у Довлатова не участвует в действии, он просто есть. Все, что попадает в него, не отражает лучи освещающего авторского внимания, а светится само, как на картинах Вермеера. Сергей сторожил эту загадочную люминесценцию. За окном рисовался вокзальный пейзаж. Довоенное здание, плоские окна, наполненные светом часы. Еще в молодости Довлатов утверждал, что каждая художественно изображенная вещь, предмет, уже несут в себе поэтическую мысль. Следуя собственному правилу, Сергей тщательно воспроизводил цвет, форму, текстуру, безразличный сюжету вещи. Так он восстанавливал справедливость, которая нарушает неизбежный авторский произвол. Нестреляющие ружья довлатовских описаний освобождают природу от навязанной иерархии. Для нее лишнее и необходимое — синонимы. Антонимами их делает лишь наш предрассудок, разоблачая который Сергей обращается к особому приему. Его хорошо описывает иезуитский совет Довлатова. «Когда торопишься, хорошо замедлить шаг». Кульминационные моменты довлатовской прозы отмечены сгущением ничего не говорящих деталей. Вернее, они ничего не говорят только занятому собой герою. В острых ситуациях Довлатов покидает своего почти неотличимого двойника, чтобы оглядеться по сторонам как раз тогда, когда тот на это не способен. В «Зоне», например, есть такой абзац. Надзиратель положил бутылку в карман. Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша. Кому, спрашивается, слышно? В «Заповеднике» герой, подойдя к дверям управления, за которыми его ждет майор КГБ, нажимает симпатичную розовую кнопку. А вот как на измученного запоем героя обрушивается роковая весть. Девица стыдливо отвернулась. Затем вытащила из лифчика голубоватый клочок бумаги, сложный до размеров почтовой марки. Я развернул нагретую телеграмму и прочел: «Улетаем в среду ночью. Таня, Маша». Нагретая телеграмма. Моя любимая героиня Довлатова. Она напоминает одно стихотворение Одена. В нем он хвалит старых мастеров за то, что, изображая казнь, они не забывали показать и лошадь палача, почесывающуюся о дерево. При всем эгоцентризме довлатовской прозы, где кроме «я» в сущности и нет героя, Сергей никогда не забывал, что миру нет дела до наших бед. Периферийное зрение автора, уравнивая в правах все элементы мироздания, делало сплошной ткань бытия. Часть 11. Всякий писатель мечтает об одном — вставить в свою книгу весь мир, убрав из него все лишнее. Писатель — последний хранитель цельности в мире распавшегося знания. Он собирает то, что другие разбрасывают. Складывая, он получает результат, превышающий сумму частей. Прибавочной стоимостью литература расплачивается с читателями. Цельность, однако, такой товар, который легко поддается фальсификации. Одни авторы ее имитируют, пряча от себя и читателей торчащие концы. Так, заметая мусор под кровать, холостяки убирают комнату перед свиданием. Другие авторы подменяют цельность ее схемой. Так поступают пьяные, ищущие потерянные часы там, где светлее.